Мы еще раз сегодня будем благодарить Господа за то, что Господь дал нам такую возможность слушать Слово Господне. Напомню, что Священное Писание говорит, что для земли наступит такое время, когда Слово Господне отнимется от земли. Наверное, многие, кто в настоящее время, будут такие люди и в будущее время, они очень хотят, чтобы на земле не звучало Слово Господне. И однажды оно перестанет звучать. И Священное Писание говорит о том, и когда эту драгоценность люди потеряют, когда не смогут слушать наставления Господне, то только тогда они поймут, что потеряли. И вы помните, Священное Писание говорит, Амос говорит, пойдут красивые юноши и девы, будут скитаться от востока к западу, будут ходить по всей земле. И они будут искать не хлеба, не воды, они будут искать Слово Господне, и Писание говорит, и не найдут его. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, когда Господь дает нам такую широкую возможность слушать Слово Господне, рассуждать над ним, я знаю, что я буду его читать, и что-то я буду говорить, и я нисколько не сомневаюсь, что для многих из вас оно будет гораздо шире открываться тут же на месте, чем это буду говорить я. Вы знаете, что в мыслях, в разуме мгновенно что-то очень широко освещается. Иногда слов не хватает, чтобы выразить, но то Слово Господне должно сегодня трудиться и работать над нашим сердцем. Потому что там, где Слово Божие не будет иметь места, то это место не останется пустым. Его место займет нечто другое. Может быть, другое учение, может быть, свои собственные мнения. И как раз-то вот эти места, которые не защищены Словом Божьим, они являются местом, где имеет место дьявол. А вы помните послание к римлянам, помните выражение апостола Павла, который говорил так, и как они не стремились иметь Бога где? В разуме. То, что Бог сделал, то предал их Бог превратному уму. Этот ум не остался незаполненным, пустым не остался. Говорят, и, наверное, правильно, что свято место пусто не бывает. И оно бы защищено чем-то другим. И если даже то самое безобидное, на наш взгляд, но не Божье, то в этом месте будет иметь место дьявол. Вы, наверное, наблюдали, может быть, не столь отчетливо зафиксировали и осветили вот этот вопрос. Когда вы когда-то с кем-то рассуждали, у вас была определенная тема, и вы ее твердо знали. Вы ее вели квалифицированно, устойчиво, никто не вас мог сбить. И когда с вами кто-то беседовал, пытаясь опровергнуть ваше мнение, он предлагал вам свой текст Писания. Но вы не знали, как правильно его понимать. И вы оказывались в тупике. Потому что вы его знаете, вам его подставляют как то аргумент, который опровергает вас. А вы не можете сказать «да» и не можете сказать «нет», потому что вы не понимаете, о чем это место Писания говорит. И поэтому очень важно, настолько, насколько можно, насколько Господь нам позволил взять больше вот это знание Слова Господне, чтобы впоследствии оно было для вас, для меня мечом обоюдоострым. Вы помните, что когда Иисус Христос отражал все нападки или вообще попытки дьявола поразить его, то ничего не говорят, кроме того, что написано. Люди и дьявол очень не любят, когда вы говорите «написано». И мне не раз говорили так. Что ты все написано? Ты написано. У тебя что, своей головы нету? Ты все написано. А по сути дела, вы знаете, что у нас-то своей головы и нету. Все то, что мы знаем, то мы взяли тоже от людей. Не своей головой дошли, правда? Нам же кто-то сказал. Мы ж не родились и не начали рассматривать мир, как будто первый человек Адам, который еще никогда никого не видел подобного, и самому надо было постигать. Там, правда, Бог приходил, говорил с Адамом. Но нас учили мать с отцом, правда? Потом кто ходил в детский садик, учили в детском садике, потом учили в школе, потом кто-то учился в технике, кто-то в институте, еще нас учили, учили и учили. И потому вот этот аргумент крайне неразумный, что у тебя своей головы нету. Конечно, нету. Она или наполнена Словом Божьим, Божьим учением, или человеческим. А все то, что мы имеем на сегодняшний день, нам тоже кто-то дал. Мы не сами дошли. Хотя мы часто говорим, это я сам до этого достиг. Но мы имеем в виду, что понял то, что кто-то предлагал. Но это уже кем-то было оформлено. Кто-то уже об этом думал. Кто-то уже делал свои выводы. А после нам предложил. И нам было очень трудно понять его. И когда мы поняли, то говорили так. Мне никто не подсказывал. Я сам до этого дошел. А в самом деле это не сам. Читал, думал, да. Не было кому объяснить. Но все-таки не сам. Поэтому мне очень хотелось, чтобы мы сегодня просто воздали должное Богу, что Он дал нам такую возможность рассуждать над Словом Божьим. И может быть, как никто однажды сказал, судя по времени, вам надлежало быть уже учителями. И я говорю не только о вас, и о себе. Я не ставлю себя выше, хотя я сегодня стою немножко выше. Но мы все одинаковые на сегодняшний день. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня благодарили Бога, что Он помогает нам, может быть, даже с азов начинать. Вы помните, в послании к евреям Павел говорил, что оставим начатки и поспешим к чему? К совершенству. И потом вот та тема, которую я веду, это, по сути дела, начатки. Это тема зла. Вы помните, прошлое наше. Это тема зла. И она у нас звучала с первого дня нашего покаяния. Добро и зло, добро и зло. Это было настолько естественно повторять, было настолько естественно оперировать этими понятиями, и мы имели понятие. Но для того, чтобы еще более глубже понимать и основательно, надо было вернуться назад, все-таки немножко подумать. Вы помните, говорить, а что же все-таки такое зло? Это был непростой вопрос. Чего не может быть просто все? Но даже самый совершенный человек, первый, помните, кто был? Адам. Он не знал ни добра, ни зла. Он имена дал всем животным. Он очень хорошо не выбрал себе жену, потому что не нашел никого равного. Это тоже уже что-то значит. Рассматривать и не найти никого, кто был соответственный ему. Но сегодня да. Мы сегодня можем выбирать, сами не знаем что. И тоже не найти соответственного себе. Но это уже относится к области гордости. Но в Адаме это было нормально. И это правильно было, что он никого не нашел подобного себе. Его не было. И он не ошибся, когда не назвал никого женой. Это было нормальное явление. Но я еще раз прошу, я не хочу путать сегодня с нами, когда мы иногда никого равного себе не находим. Ну, я помню одного брата, я его не осуждаю. Он, правда, уже давно не в собрании уехал. Я не знаю, куда он уехал. Но вообще-то был способный человек. Верно, года два верующий был, но Библию он знал, вы знаете, что любое место. Память у него была очень цепкая. Он однажды сказал так, а мне не с кем Барановичу говорить. Я еще с Николаем Яковлевичем могу на равных поговорить. А больше для меня нету никого, с кем мне поговорить можно. Ну, вы знаете, что, по крайней мере, глупо. По крайней мере, неразумно. Но у человека вот такое мнение созрело. Но Адам, когда не знал ни добра, ни зла, то все-таки в силу своего определенного совершенства, он все-таки понял, что из того всего живого, что Бог сотворил, он не нашел ничего подобного в себе. И потому Бог вынужден был дать ему жену. И поэтому неспроста, когда Соломон вступал на царство, он просил мудрости. Я об этом тоже говорил. Сегодня я просто повторяю, чтобы ввести вас в ту атмосферу духовную, в которой мы были в прошлый разбор, и кое-что напомнить. У него было одно желание: Господи, дай мне мудрость, чтобы мне правильно судить. И отличать, что добро, а что зло. Потому что это нелегко и непросто. Отличить добро от зла. И Господь дал ему эту мудрость. Он ее имел. И сам очень много говорил об этом зле в своих притчах. Очень много говорил в книге Екклесиаста. Но я напомню самое главное. Когда мы исследовали Писание, то на основании исследования текстов Писания, которые говорили о том, о зле, мы выяснили, что зло – это нарушение заповеди Господней. Любой, независимо от того, важная она нам кажется или неважная, если нарушается заповедь Господня, значит, это есть зло. А зло влечет за собою зло. Вы помните, я говорил один такой пример о тяжбах. Я еще не буду повторять, но еще раз напомню. Израильтяне имели тяжбы, и не всегда тот, кто шел к царю на суд, был неправ. Были и те, которые были вполне правы, но искали защиты у царя, потому что кто-то несправедливо отнимал что-то. А Библия говорит, в крайнем случае, Новый Завет говорит, что это унизительно, когда вы имеете тяжбы. И здесь разница не делает, ты прав, ты или виноват. Но если тебя вовлекли в тяжбу, то это уже плохо. Библия говорит, не надо их иметь. И вы помните, приходили к царю, их встречал Авессалом, расспрашивал, обвинял царя Давида в его, так сказать, неспособности выделить время, выслушать всех и судить, и ответы дать справедливые. Вы знаете, человек приходил, он был справедливый, искал помощи у царя. Он рассказывал свою нужду. Выслушивал Авессалома и шел себе спокойно домой. Он даже не думал о последствии. Но он уже был зараженным через лесть Авессалома. Он приходил, рассказывал другим. И потом, наконец, настал момент, когда через этих людей, которые имели тяжбу, приходили на суд, как мы сегодня говорим нашим языком, совершился государственный переворот. Был низвержен с престола царь Давид. А эти люди даже и не думали, что они виноваты в этом. Они не думали переворот делать. Они не думали о последствиях. Они просто приходили за советами к царю. И все. Поэтому вы знаете, что я почему сегодня напоминаю, что если мы где-то нарушаем заповедь Божию или требования Божие, то если мы даже не видим последствий этого нарушения, и, может быть, они нас даже не коснутся, но не обязательно коснутся еще кого-то, кроме нас. И мы совсем можем не знать, что произвело нарушение нами заповеди в обществе, в церкви, в семье, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня для нас немаловажный вопрос, чтобы нам на основании Писания различать, что ж есть зло. Ну, добро. Ладно, ну уже добро есть добро. Никто за нас судить не будет за добро. Вы знаете, иногда мы просто недооцениваем вот то, что мы вокруг себя видим. Недооцениваем влияние зла на нашу жизнь. А между прочим, это очень серьезные вещи. И иногда бывает так, когда человека или понижают в должности где-то на работе, или в церкви наказывают за что-то, то, как правило, люди и сам человек оперируют тем, что я ж так много сделал добра. Ну, как это так? Я и там делал, и там делал, и там делал, и там делал. Ну, и как это можно? Мы забываем, что наказываются люди не за добро, которое делали, а за зло, которое сделали. Вот, вот я прошу вас не забывать этого. Это не значит, что аннулировано все добро, которое было вами сделано. Это совершенно не значит, может быть, даже, что Бог об этом забыл. Но когда в сердце есть зло, и оно продолжает жить, и продолжает развиваться, то Бог вынужден, чтобы этот процесс остановить, а это процесс смерти духовной, действующей в теле, он вынужден наказывать за зло, как будто вы никогда не сделали никакого добра. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Я не хочу, если я даже сделал кому-то очень много добра, не считаю, что сделал. Ну, допустим, так. И вдруг я делаю то, что суду подлежит. То по трезвому уму надо, чтобы Бог меня останавливал, не глядя на то добро, которое было сделано. Иначе я все равно погибну. Вы помните, в Иезекииле в этом отношении очень сильно и очень много сказано и написано. И есть там такая истина заложена, что если праведник будет делать правду, я уже своим языком говорю, может быть, только взявши сам смысл того текста Писания, и будет делать правду, а потом сделает зло и не покается, то он умрет за свое беззаконие, несмотря на то, что очень много сделал добра. Правда, здесь накажется в аду, то уже за добро Бог его наказывать не будет. Вы знаете, что в аду наказание тоже по мере преступлений человеческих. И мы должны это тоже знать. Кто больше пролил крови, кто больше сделал зла, то и в аду ему будет труднее. Хотя попасть в ад, это вообще, это нечто непонятное для сегодняшнего разума нашего. И я бы не хотел, чтобы кто-нибудь попал туда, но даже там наказание будет разным. Вы помните, я в прошлый раз повторял одну истину Божию, которая говорит так. Кто знал и делал, бит будет много. А кто не знал и делал, ну просто бит будет. Биты будут одни и другие. И это уже радости не приносит. Но даже биты будут по-разному, потому что по мере преступления знал или не знал. Поэтому, я думаю, нас это не очень-то утешает, что мы много делали добра, и меньше нас там будут бить где-то в гиене огненной. Мы туда вообще не хотим попадать. И поэтому я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. И дальше Писание говорит, если был кто-то, который делал зло, очень долго делал зло, потом опомнился, покаялся и стал делать добро. Вы помните, что Бог говорит? Эта душа не умрет. Она будет жить, потому что он обратился, он исправил пути свои, он покаялся, он будет жить. И поэтому я просто очень хочу напомнить сегодня, чтобы то добро, которое мы делаем или делали, или намерены делать, оно не должно закрывать глаза наши на то, что все-таки в нашей жизни есть зло, и оно проявляется. И если мы не станем молиться, со своей стороны не предпримем попыток в это зло искоренить, как сегодня было сказано, что из сердца исходит, то Бог вынужден будет принимать меры. И если и это не поможет, если мы не станем на сторону Божию, то Священное Писание говорит, Бог назовет отверженным серебром. Я очень люблю этот текст, наверное, потому что я его запомнил когда-то, еще в молодости, когда Бог свою работу сравнил с работой кузнеца, который горнило раздувает. И он говорит, что Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, а злые не делились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. Вот мы думаем, эта перспектива не устраивает никого, радости не приносит, и у нас еще не есть всякая возможность не быть в конце концов отверженным серебром. А серебром перечищенным, переплавленным, освобожденным от всяких примесей и готовым для Господа на всякую добрую вещь и на всякое доброе дело. Поэтому, если мы в прошлый раз вели речь в общем смысле слова о зле, то я сегодня постараюсь конкретизировать. И я, кажется, немножко говорил и в прошлый раз, не совсем помню уже, чем я кончил, но есть некоторые вещи, которые очень легко и просто назвать злом. Они как будто лежат на поверхности. Но есть другие некоторые роды зла, которые можно увидеть только тогда, когда Господь открывает глаза. Только тогда можно увидеть, что это есть зло. И если мы просто увидели, что это зло, это уже хорошо. Но очень плохо, когда мы делаем зло, а думаем, что это добро. Бывает такое? Бывает, да еще и сколько? Если уже делаем зло и понимаем, что зло, то уже это один шаг, и мы будем способны опуститься на колени перед Господом и покаяться. Но когда мы делаем зло, а думаем, что это добро, то надо еще переубедить, что это зло. А это же не так просто. Если мы так думаем, то мы видим в этих действиях нечто положительное очень. И мы никак не хотим согласиться, что это зло. Поэтому я буду читать один текст Писания. И здесь именно потому видно это зло, что Соломон его назвал злом. Если бы он не назвал это злом, то, наверное, мы и не знали бы, что это зло. И если я даже говорил этот текст Писания, я его еще раз повторю. Я, кажется, говорил о нем. Это Екклесиаст, 2 глава, 20-21 стихи. «И обратился я, чтобы внушить сердце моему отречься от всякого труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое». И помните, я, кажется, говорил, если не в Баранцево, то в другом месте говорил, что такое бывает очень часто. Но тут стоит, почему же это зло получилось? Человек трудился, делал, и вдруг должен отдать человеку, который вообще руки к этому не приложил. Это правда зло, да? Видеть, как твой труд разоряют, разбазаривают. Я говорил в прошлый раз, мозолями нажито, потом полито. И вот тут пропивают, выносят все. Ну, конечно, зло великое. И человек готов уже, лучше бы я не работал, лучше бы я не приобретал бы. Зачем мне все это надо было? Он готов отречься от этого труда, потому что он не может им воспользоваться. Кто-то другой пользуется и неразумно пользуется. Но вы знаете, что в жизни этого человека было еще одно зло. Вы знаете, какое? Он работал, копил, и то, что у него было, он сам не пустил в оборот. Он мог это сделать? Мог. В свое время. Он мог то, что заработал. Не копи, что после отдать тому, кто неизвестно, как будет пользоваться, разорать будет. Он мог сам отдать на нужное дело, но он не отдал почему-то. И вот это зло, которое таилось в нем, оно вылилось в конечное зло. Он должен был копить, работать всю жизнь, а потом отдать тому, кто вообще руки к этому не приложил. А тот пустил все это, ну, как говорят, разбазарил, как мы сегодня говорим. И помните, вот этого блудного сына, он там, правда, другая картина. Но он сделал похожее. Взял отцовское имение, который отец, его часть, он на части разделил. И думаю, что он был очень хороший хозяин. Он не копил и так, чтобы его слуги ходили голодные. Помните, что Библия говорит? Говорит, в доме отца моего наемники что делают? Избыточествуют хлебом. Поэтому этого отца, его не обвинишь в том, что он неправильно пользовался тем, что Бог дал ему и что он приобрел. Но он как для сына, он его часть готовил ему. Потому что это тоже часть, которая присуща отцам, матерям. Вы помните, что разумная жена от Господа, а дом и имение, наследство от кого? От родителей. Дом и наследство, имение от родителей. И поэтому одно зло влекло другое зло. Человек копил, и надо ходил проголодь. Вы знаете, такое часто бывает. Не мы распоряжаемся деньгами, а кто? А деньги нами. Не мы нашу одежду носим, а одежда нас носит. Бывает такое? Не пища для нас, а мы для пищи. Это уж ненормально, но так бывает. Ну что я имею в виду? Ну что? Человек запасы держит, а сам живет проголодь. А что-то копит на черный день. А потом приходит время, я тоже в прошлый раз говорил, когда копили, и вместо двух «Жигулей» могли купить, то корову не могли купить впоследствии. И целыми чемоданами эти деньги валялись в парке молодом, на площади открытые. А ведь люди копили для чего-то. Они же думали в оборот пустить. А потом их ветер эти бумажки разносил по всему городу. Они никому не нужны были. Я помню, когда-то напоминал события, может, лет 15-летней давности, наверное, 85-й год, не помню точно, вы помните, когда были очень сильные наводнения на Дальнем Востоке, когда Хабаров затопил Южный Сахалин, я помню, был после одного наводнения, то где-то отметки на домах были, где-то на уровне 2 метров отметки стояли, что вода подошла, и в Южно-Сахалинске очень много живет корейцев. Это очень трудолюбивые люди. И на то время, они, правда, там живут, ну, сказать бедно, наверное, не то, но они ничего не строят там капитального, потому что живут все время, ну, переехать на материк, как говорят. Это остров. Там то затапливают, то бураны, там много что делают. И они живут так, вот такие хибарки, которые со скрипом открываются, как сараи наши, хуже наших сараев. Правда, когда в дом зайдешь, там ковры, там что-то, там, как, наверное, в царских дворцах. А снаружи это сараи. И на то время, в некоторых из них было по 80 тысяч рублей. А в то время 80 тысяч, согласитесь, это были огромные деньги. Они их ложили, они их копили. И когда вот эта пошла вода, смывала целый хибарки. Я помню, там был такой городок Анива небольшой. Когда мы приехали туда после этого наводнения, то он весь был пустой. Окна повыбиваны, двери пораскрываны. Говорят, никто здесь больше не живет, люди не рискуют. И некоторые, скорее, с ума посходили, когда потеряли такой огромный капитал по 80 тысяч.